Благословенный наш Господь, Тебе сердечная благодарность за милость Твою, Господи. Благодарность Тебе, что Ты был на этой земле, умер за нас грешных, воскрес для нашего оправдания, за небо приготовленное, Господи. Я благодарю Тебя за это собрание, что Ты дал возможность и сделал так, что это молодежь, и мы все могли собраться на это место. Это Твое водительство, это дело Твое, это любовь Твоя, благодарность Тебе, Господи, за это. И просим милости, благослови это общение, наполни его своим присутствием, действием Духа Твоего Святого. Ты знаешь нужды каждого сердца, кто здесь присутствует, Господи, благослови. Ради имени Твоего просим и прославься в этом добром общении. Аминь. Мы вместе споем номер 437, 437. «Хочет всех людей Господь благословить».